блядь! Я засуете... Блядь! Я рву целку, суки, в бане! Ненормальный и старый бля, сука, паря! Не дала мне хобби рыжие катай! Ненормальный, ты второй без.